Еще тогда в тех мечтаниях и обидах зазвучало это имя. Пусть внутри, пусть неслышимое для других. Партийной кличкой стало потом, гораздо позднее. Были потом и другие клички: Давид Нижарадзе Чижиков Молочный, Иванович Солин Сталин. Но Коба, имя благородного героя из романа «Казбеги Нуну», восходит к самым ранним мечтаниям, предугадываниям. Пожертвовать всем и всеми, как он, и умереть никем не оцененным, чужим всем, только потом поймут. А что? Почему бы и нет? Самое немыслимое случалось в этой стране. Что самое невероятное, то и есть правда. Лаврентию кто-то из Грузии прислал свою диссертацию, где и Петр I грузин. Научно доказывалось. Восковая Парсуна из Петровской кунсткамеры сама за себя говорит: грузин типичный. Вроде бы Романов согрешил с грузинской княжной. Дальше всякие подмены, замены. Но если так получается, что и здесь товарищ Сталин не первый, дублер и здесь. Диссертанта с его диссертацией Лаврентий засунул подальше. А потом вдруг исключили из семинарии. Перестали поступать деньги оттуда, откуда они всегда поступали. Причину объяснений нашли простое. Стал пренебрегать учением. В горе сплетничали: папаша Игнатошвили обеднел. Или к старости жаден сделался, перестал платить за учение сына. Хитрая Кеке всех убеждала, что это она сама забрала сына из семинарии, за здоровье его боится. По старой памяти поколотить даже попыталась своего недоросля. «Ты все в цари!» — ей сообщил кто-то, что выгнали-то за драку, глаз выбил семинаристу. «Да нет! Причем тут чей-то глаз? Какой-то чиновник в каком-то учреждении взял да и зачеркнул нужную строчку, не понимая, не зная, к чему прикасается, чью волю зачеркивает. И вся жизнь пошла по другому руслу. Мало, так щети сапоги кражу сочинили. Стащил, мол, чтобы заплатить за семинарию, и из-за них-то и выперли. «Эй, задница, сапоги где верни?» Кашкадав сухорукий. И ту кошку, кем-то подвешенную, замученную, на него повесили, все на него. А ну, становись, четырехпалый, отгадывай, становись, становись, да не подсматривай, привык. Все до одного против тебя, все до единого. Это у них игра такая. Моментально обрушиваться на облюбованную жертву. По какому-то стадному сигналу схватят, заломят руку за спину, становись, начинаем с тебя, и лупят по ладони до ожога, отгадывай кто. Если угадаешь, будешь со всеми против кого-то одного. Но как удержаться? Не заспешить, не влупить недавнему своему обидчику, а он ждет этого, сразу на тебя и укажет, и снова все у тебя за спиной шепчутся, шушукаются, спеша, толкаются, примериваются, кому бить. Сапоги, кошка, жалкий отец, который не отец, твоя тайна, но у всех на языке. Почему так? И как тут было спрятать от них сросшиеся пальцы на ноге? Если в баню ходить надо, скопом ходят семинаристы, как солдаты. Четырехпалый. Даже во время молитвы не оставляют. Вскинет руку, склеив два пальца, и скалит подлец зубы. Вот и теперь здесь ударили и лезут прямо в лицо пальцами. Многие нарочно два выставляют слипшиеся. Угадай, кто ударил, суют, наглые, ненавистные пальцы чуть не в глаза тычут, и каждый из кожи лезет, чтобы обмануть, заморочить. Я это, боюсь, что покажешь на меня. Ох, не успел отскочить. Видишь, на одной ноге стою, балансирую, ну все, попался. Ну, так не надейтесь, что вас вылавливать будут одного из сотни, сотню из тысячи. Лупить. Так сразу по сотне, по тысяче, по миллиону ни один подлец не спрячется. А вы что думали? Каждый рассчитывал. Вычеркну Сталина, оставлю Мироныча, поймай меня за руку. Бей по тысяче, никакая единица не спрячется. Главное, чтобы работа эта никогда не прерывалась. Чем больше людей, тем больше врагов. Тычут пальцами в глаза, а если ты ошибся, не угадал, кто ударил, с торжествующим воем разворачивают и готовятся бить, снова шепчутся, оговариваются. И не знают подлецы, что за него с тыми деревцами сквера, здесь же у здания Тифлисской семинарии уже стоит он на высоком, как столб, пьедестале. Тот, над кем вы измывались, уже стоит за сквериком, поджидает вас. Они не знают ничего, а ты знаешь. Враги все, ты один, а они скопом, и каждый уверен, что поэтому защищен. Ложь и двурушничество в 10 слоев. Сколько тут всяких наворотов от лжепритворного спокойствия, святой отрешенности на физиономии до столь же притворного испуга. Суют пальцы, спариши. Угадай. Ну, фикус, угадай. Кровь хлынула в глаза, ослепила испугом, яростью. Кто выкрикнул, посмел? Знают, и эти знают что-то, но откуда? Как? От Тухачевских до Убаревичей, от кого же? Копали и докапывались подлецы. Да нет же, нет, доказать могу. Давид Бакрадзе, вот кто фикус. Его кличка, его установлена. Но почему ее мне цепляют, на меня вешают? Значит, копают, докапываются, ищут, примеривают, навешивают, какая под руку. Сведения, значит, у меня были верные, докапывались. Они здесь, Троцкий там, а цель одна — убрать Сталина, свалить, сожрать любым способом. Ишь, ганнибалы хреновы! Собирались все в ромбах, шпалах, таращились на бумаге, решали, голосовали. Сообщать или не сообщать народу, что великий вождь — бывший агент царской охранки? А если я про вас сообщу народу? Да-да, что враги и шпионы, кому поверят фашистские ублюдки? Вам? Шпионы и есть. Сны не обманули, как из сна внезапное сообщение от чехословацкого президента. Настоящие документы, выкраденные у немцев. Разве объяснишь дуракам, что время такое было? Что вот и роман Вацлавович Малиновский, социал-демократический депутат, который в Думе речи произносил не им, а знали бы вы кем, написанные от имени партии произносил, и он тоже Да-да, служил в охранке. И давал эти речи жандармам читать перед тем, как выступить. И читали. Ну и что? Но зато слова социал-демократов звучали на всю Россию. Так чего больше? Вреда или пользы от его знакомства с жандармами? Может быть, вынужденного, совсем недобровольного знакомства. Это хорошо было Бухарину, отсиживаясь в заграничных читалках, тыкать пальцем в Малиновского. Чистоплюи, библиотечный, тычут, тычут. А ты бы сам попробовал повертеться в этой жандармской России, тогда бы понял, что к чему. Это тебе не на руках ходить, спортсмены. Что не все дороги к высокой цели прямые, а вам бы все по линеечке, по книжечкам. Спор был в партии, и не все сочли, что вреда от Малиновского было больше, чем пользы. Но кому и что этот пример доказал бы, докажет, если им важнее, им нужен голый факт, был или не был завербован. Да, да, это я проводил Романа в Краков к Ленину. Ну, а что он меня, Малиновский, тут же спровадил в ссылку, это вы знаете. Документы есть, документы. Орут, выкрикивают и уверены, что сойдет им это, что спрячутся за спину, ухмыляясь. Может быть, и он здесь, тот, кто придумал гнусную кличку. Сидит за грузным, как он сам, столом и пьяными глазами прикидывает, подойдет, не подойдет. Стулов, графинов, фикус. Примеривает, подлец, и этот примеривает. Головой упирается прямо в царские сапоги портрет Александра Третьего, как будто нарочно для большей издевки. Да нет, сон это, все это сон. Так-так. Следовательно, из села Додолило, так Тифлисского. В священнике готовился хорошо. Что ж ты, братец, шалить начал? За убийство, понимаешь, чем пахнет? Нехорошо. Приметы так. Родинка, родинка, второй и третий пальцы сросшиеся. Не вполне, как бы сказать, эстетично. Отец, мать, тут промашку дали. Пил, отец-то сильно запивал. Впрочем, пардон, ик-ик, изжога, черт ее побери. Короче, хватит играть в кошки-мышки, бегать туда-сюда, добегался. Послужим отцу-батюшке, а? Или я что-то не так сказал? Жандармская образина. От его сивушного дыхания мухи пьяно ползают по грязному окну и сосет, сосет под ложечкой до тошноты. Вот попался, так влип с этой дурацкой рыбалкой охоты. Выстрел получился случайный, в колено, из чужого ружья, но подлец поднял такой крик, злобный, с оскорблениями, грозьбой, с хватанием за ноги. Как-то получилось, что и второй ствол разрядился. Так-так, хохол этот, конечно, тоже политическая сволочь, но перед законом человек... А за человека сам понимаешь, так что думай сам, помогай. Как же мы тебя окрестим, Иосиф из Додолило? Мухин, Стулов, что тебе самому нравится, или Кадочкин? Вот что, фикус, как-никак тоже южное растение, особая примета, так и записываем. Да не было. Не было этого ни жандарма под царским портретом, ни той проклятой охоты. Кто смеет навязывать мне этот бред? Примеривают какого-то фикуса. Я же сплю, а все как живое. Сам начинаешь верить такое все. Но я же не Бакрадзе. Вы что, я еще не в руках у вас, и нечего сочинять за меня какую-то ахинею. Не заставите на себя наговаривать. Пользуются тем, что я уснул, что сплю, заболел. Да, я болен. Это неудачная баня. Не так, слышите, было. И ничего не было. Фикус, какой фикус? Может, я еще и японский шпион, и вредитель в придачу диверсант? Что, решили на испуг меня взять? Не на того нарвались. Товарищ Сталин на себя клеветать не станет. Я вам не Бухарин и не Зиновьев. Вы перепутали. Никому не позволю чернить товарища Сталина, слышите? Никому. Из прошлого катятся бревна, как в Енисей по настилу. И все под ноги, под ноги. Как тут отдашь себя всего делам и заботам сегодняшним, если из далекого-далекого прошлого вот такие в три обхвата бревна? Не успеешь оглянуться, а уже надо и от новых увертываться. Лес рубишь, не зевай. Как сквозь сибирскую чащу тайгу продираешься через полчища врагов. Казалось прежде, есть проблема, убери человека, и проблемы нет. Насколько не убирай, никуда не деваются, не отступают и вчерашние, стоят, особенно по ночам. Вчерашние, сегодняшние и даже завтрашние стеной окружают. Да, и завтрашние. И надо, приходится с этим что-то делать. Глупо дожидаться, пока бревно свалится на голову. Прибежала, вбежала Светланка, но увидела отца и, как обычно, испугалась, хотя именно ко мне с чем-то бежала, разгоряченная. Что во мне такого, что даже дочка пугается в первый миг? Другие это хорошо, так и должно. Но что дочка иногда обидна? Ну что тебе? Папа, это неправда, неправда, что я слышала. Что правда, неправда, где слышала? Будто ты детей велел расстреливать, детей врагов народа. А ты думаешь, дурочка, они бы тебя пожалели? И не твое это дело. Постой, постой, кто это тебе сказал? Нет, не расспрашивать. Именно так было тогда с Надей и ее матерью. С ними, бабами, все непросто. А следовало бы. А надо бы змею прищемить, уже и к дочке подползают. Кто тебе все-таки сказал? Надо человеку разъяснить. Может быть, человек не понимает. Сколько их шепчутся, нашептывают, затаили фактики. А потом вытащит, будут во всю глотку орать, вопить. Кто эту меру посоветовал? Приравнивать и 12-летних к настоящим террористам, врагам народа, именами их пренебрегут. В ответе за все и всех твое имя. Самая подлая штука, что это всегда кто-то помнит. Сколько ни срезай, как глубоко ни забирай, корешки остаются. Они в детях. Дети — главное звено. Всего в краткий курс не загонишь, чистоколом не огородишь. Вот и с войной надо как-то разбираться. Все больше охотников обнаруживается сочинять мемуары. Эти напишут. Что у товарища Сталина никаких заслуг в революции нет и не было? Ни в Петрограде, ни в Баку, что и в Октябрьском восстании не участвовал? Заслуг не было даже в типографских делах. Это и ничтожество Авель Янукидзе знал и мог доказать. Кусают даже, ползая на брюхе. А после новых мемуаристов окажется, что и отечественную выиграл не товарищ Сталин. Жуковы да Рокоссовские все исправили да направили. Растащут победу по своим книжечкам мародеры. Ух, как красовался на белом коне перед мавзолеем Илья Муромец. Уже и картину намалевали. Копыта коня выше Бранденбургских ворот. Или эти ленинградские Кузнецовы, Попковы тоже музейчик себе соорудили. Не дожидаясь, когда уйду, при мне совсем обнаглели. А что после будет? Ну нет. Кто вас выдвинул, тот вас и задвинет, чтобы никому не повадно было. Раздави, гада. Раздавить и спать спокойно. И какие цифры выкапывают? Уже и 20, и 30 миллионов в войну погибших. Под мудрым, так сказать, руководством. Да что вы церемонитесь? Судить надо такого генералиссимуса. Цифры ваши — это что, как не подсказка Западу? С Россией можно не считаться, пожестче надо. Дивизии только на бумаге, не больше, чем у Папы Римского. Вот она ваша история. Если не подлецы, кто ее сочиняет? Не агенты? Вот кто вы, если с классовых позиций? Да-да. А вы думали, что цифра, арифметика выше классового интереса? Бить, бить надо по голове дурной, пока не посветлеет. Что там языкознание, если с войной вот такое? И сколько новых завтрашних врагов подрастает, они уже здесь. И тогда плевали ему в лицо и заушали его, ударяли, говорили: прореки нам, кто ударил тебя. Прочитали, пропели вонючки в рясах, за спиной, как молитву, и тут же удар, как ожог. Развернулся и ткнул пальцем наугад. Наган, наган, остался там, под подушкой. А, не угадал, поворачивайся, сухорукий, становись снова, и не подсматривай, фикус, привык. Глядите, эй, да он шкуру проиграл, клейменный заложил, шкуру променял, подменили. Окружили, разглядывают на животе, на руках, ногах, за спиной ахают и хохочут. Сам глянул на свой живот, на руки и обмер. Разукрашен тюремной наколкой, как павлин, в разные цвета. Голубое, розовое, черное. Не забуду. Нет счастья. Визитная карточка уголовников. Тут же матерщина. Подлые приглашения. Плюнь мне в харю, голые бабы. Но больше и чаще всего вдоль и поперек. Фикус. Фикус, фикус. Подлецы. Подлецы, кто посмел, когда сделали это со мной? Нельзя спать, нельзя, нельзя спать.